Имя призрака. Когда Вера умолкает, Фелисите выныривает из рассказа, словно из глубокого озера. Ей требуется мгновение, чтобы всплыть на поверхность. Снаружи дождь все так же стучит по окнам. «Где находятся руины замка?» «В получасе езды на запад», — отвечает Вера. «Его ни с чем не спутать. Он похож на огромный песчаный замок, изъеденный приливом». По пути ей попадаются призраки солдат. Некоторые из них бродят вокруг, изможденные, в поисках воспоминаний о том, на что они охотились. Они пытаются напасть на проводницу и проходят сквозь нее по инерции. Ползут между кустами, обвешанные оружием, прячась от врагов, которых больше нет. Все они похожи на бойца на станции. Единственное, что у них осталось даже после смерти, это страх умереть. Образ танцовщицы фламенко сменился в сознании Фелисите образом девушки, закутанной в белую ткань, с лицом, испачканным пылью, спокойно стоящей среди пушечной пальбы. Эта девушка совсем не похожа на ту старую мать с морщинистыми руками, провансальским акцентом и одержимостью местными сплетнями. А может, и похожа. Может быть, их объединяло то забвение, те имена и размытые лица, которые боролись внутри одного тела. Кармин, Кармен, Каридат, мэр, мать, официантка, хозяйка, пастушка, воин, рабыня, богиня. Столько жизней и масок накопилось в ней, что в конце концов она уже не знала, какую из них надеть. Горячий ветер, проносящийся по пустыне, шепчет вопросы, на которые у Фелисите нет ответов. Как звали твою мать, когда она умерла? Какое имя будет у ее призрака, когда ты его найдешь? Возле замка, от которого теперь осталась лишь скала, она не обнаруживает никаких следов призрака матери. Ничего, кроме камней, песка и металлической коробочки с дырками. Рядом с ним на каменистой земле чайный сервиз. Грязный, но целехонький. Фелисите оставила себе чашки и чайник. Игония подарила губную гармошку мне. Она не знала, что с ней делать, когда Фелисите умерла, а сама не очень хотела хранить реликвии своей матери. «Эта гармошка до сих пор у меня, посмотрите. Если подуть в нее, можно услышать голос пустыни».